Глава 4. 10 категорий. Из сказанного, без какой-либо связи, каждый означает или сущность, или сколько, или какое, или по отношению к чему-то, или где, или когда, или находится в каком-то положении, или обладать, или действовать, или претерпевать. Сущность, коротко говоря, это, например, человек, лошадь. Сколько — это, например, длиною в 2 локтя, в 3 локтя. Какое — например, белое, умеющее читать и писать. По отношению к чему-то, например, двойное, половинное, большее. Где — в реке, на площади. Когда — например, вчера, в прошлом году. Находиться в каком-то положении, например, лежит, сидит. Обладать, например, обут, вооружен. Действовать, например, режет, жжет. Претерпевать, например, его режут, жгут. Каждое из перечисленных само по себе не содержит никакого утверждения. Утверждение или отрицание получается сочетанием их, ведь всякое утверждение или отрицание надо полагать или истинно, или ложно, а из сказанного без какой-либо связи ничто не истинно и не ложно, например, человек белое бежит, побеждает.